Я переродился в РПГ-мире, ржавым мечом том 1. Один вечер из моей прошлой жизни. Последний страж тронного зала был убит из арбалета моего сагильдейца. Зачарованная стрела вошла темному эльфу прямо в переносицу, отчего тот свалился, драпнув с себя немного экспы. Лутер нашей пати обобрал инвентарь остывающего моба и выписал в чат. Офк-ключ был у последнего. Хилимся, ждем КД и заходим. Все 45 игроков замерли, ожидая, что же скажет лидер. Тогда я стал набирать сообщение. Да, страту все помнят, друиды и священники под танками, первую стадию стекло включает шипы, ловит тыки, ждут воскреса. Потом меняемся. Танки агрит, ДД встают под бафы и долбят. Все ответили смайликом палец вверх и активировали скиллы регенерации. Затем мне пришел инвайт на обмен, лутер передал ключ от тронного зала темного властелина. Дождавшись, пока полоски хп и маны у всех дойдут до сотни, я кликнул на массивную черную дверь, усыпанную демоническими рогами. Тогда вылезло окно интерфейса. Групповой данж, последняя стадия. Босс темный властелин 748 уровня. Требуемое количество игроков 30. Активировать переход на локацию босса. Я нажал зеленый ОК и, напоследок, осмотрел одним глазком мой отряд. 45 отборных топов сошлись вместе, чтобы выбить легендарный нагрудник всадник зла. Этого босса еще никто не убивал, но мы вполне можем стать первыми. Тогда мое имя, как лидера гильдии Дады, Диала Лотов, дамаги ее будет навсегда отпикселена на центральной площади главного города. Все перешли в демонически красную воронку портала. Мой монитор загорелся превьюшкой того, как огромный темный эльф, облаченный в броню абсолютного обсидиана, встает со своего трона и спускается по лестнице. Экран немного качнулся, значит, бой начался. Убийцы, как и было обговорено, кувырками добрались до босса и активировали шипучки, особый скилл на дорогих нагрудниках, возвращающий 120% урона любому, кто ударит владельца нагрудника. Заклинатели скастовали масс-баф, увеличивающий урон, но снижающий броню. Теперь шипучки возвращают порядка 285% от урона. Поскольку убийц у нас 10, первая атака босса должна будет нанести ему 30-кратный урон его же атаки. Темный властелин взмахнул булавой, после чего его полоска хп срезалась почти до нуля. Несколько лучников, здраво оценив ситуацию, натянули луки и арбалеты и добили первую стадию босса. В следующую секунду я применил заморозку времени, скилл доступный только лидеру гильдии. По сути, паузу, чтобы можно было подумать. Вторая стадия, танки вперед, действуем по схеме. Молодцы, отправил в чат я. А можно перекур? Спросил один из танков. А то уже 9-й час этот данж лутаем. В чат полетели многочисленные плюсики. Хорошо, давайте 30 минут, а то я тоже уже в обморок падаю, согласился я. Затем сразу альтабнулся и включил плейлист. Музыка, смешиваясь со звуками из игры, создавала демоническую какофонию, но я уже привык к этому. Проверил телефон. Котя не отвечает уже второй день, в рабочем чате обсуждают нового заказчика, а в учебном, какую-то контрольную по статистике. Как же хорошо, что я сейчас могучий тролл и 800 уровня, а не Влад Крутышкин. Еще пару часов нереальной жизни. Кайф, думал я. Время шло медленно, а недосып давал о себе знать. Я решил вздремнуть, но поставил громкость на максимум, чтобы в нужный момент проснуться. За несколько лет игры я выучил каждый звук наизусть, поэтому мое подсознание наверняка разбудит меня, случись что важное. Сальные волосы упали на пробел, стул скрипнул, а банка энергетика покатилась по полу. Проклятие или дар? Слушай, глава приказал разобраться с ним здесь, значит мы так и поступим, услышал я далекий голос. Неужели кто-то зашел в войщит? Открыл глаза, от испуга хотел дернуться, но мое тело не послушалось. Я оказался совершенно обездвижен. Сплю, мелькнуло в голове, какого черта? Я оказался в каком-то небольшом полукруглом зале пещеры. Серебряно-каменистые стены поднимались вверх под небольшим углом, а со свода подземелья свисали голубые кристаллы, что достаточно хорошо освещали пространство. Голоса продолжили доноситься спереди, где, прямо по центру стены, была дыра, уходящая куда-то вглубь. «Ну, сказал, и чё?» – буркнул кто-то уже ближе. «Ты хочешь потерять репутацию? Вообще, если докажут, что мы своего срубили, то можно и головы потерять. А если не срубим, то глава нас превратит в нежить и поставит в комнату для тренировок, чтобы на нас всю вечность оттачивали удары. получается, выбора-то нет», — ответил ему второй. «Давай тогда поглубже зайдем, может, будет озеро лавы или яд какой. Это исследовательское подземелье, тут такого не бывает. Нас поэтому сюда и отправили, что тут лишних глаз нет. До конца пещеры дойдем, там и порешаем». Вон уже, голоса приблизились, а я услышал характерное бренчание доспехов. «Ну точно, переиграл в компьютер. Теперь такие сны и снятся, нужно проснуться». Я опустил взгляд, чтобы ущипнуть себя за руку, и закричал. Точнее, попытался закричать, ведь мое тело мне не подвластно. Вместо привычных груди, живота и ног, я увидел ржавое, слегка изогнутое в одну из сторон лезвие. Мозг отказывается верить, но, с другой стороны, что ему остается? Я, меч, катана ли, шашка, но меч. Я воткнут в камень, и не могу двигаться, только смотреть. В мой зал вошли трое. Два крупных человека в белоснежной броне, у одного был лук за спиной, у другого – меч, а за ними, прикованный к меченосцу цепями, ковылял третий, невысокий, в лохматьях, руки и ноги покрыты синяками, голые пятки изрезаны и кровоточат от бугроватого пола пещеры. «Вот те на!» – удивился голубоглазый меченосец с крестовым шрамом, кажется, от наконечника стрелы на щеке. «Гляди, ивент, большая редкость. Может, бабок поднимем?» Лучник заулыбался и подошел ближе ко мне. «Так, ивент нулевого уровня, ну еще бы, угу, условия. Чё, дери тебя, королева эльфиек, ты глянь, Тейлер». По всей видимости, Тейлер, мечник, подошел к своему союзнику, резко дергая парня в цепях, и стал вслух читать условия ивента. «Стоп, это, что, я, получается, ивент, давайте послушаем. Условия. Потеряете 4 от каждого атрибута, 5 от каждой характеристики, затем пройдите данж». «Угу, насколько?» «Да не может быть. Перманентно?» Он брякнул перчаткой по легкому шлему. «Ну дела. Награда. Меч Метаморфхди Адлыблади. Класс F, уровень минус 376, урон. 0-0. Пассивная особенность. Несъемный». Мечник кашлянул, а затем заржал во весь голос. «Во-во», — согласился с ним лучник. «Такое говно. Кому расскажешь, не поверит». Затем его взгляд вдруг изменился, а брови поползли наверх. «А я придумал». Поинтересовался Тейлер. «У дырки этой какие статы? Наверняка нулевые, тем более без предметов. У нее сила в минус уйдет, он данж никак не пройдет. А мы репутацию не потеряем. Умно, умно». Тейлер закачал головой. «Ну-ка, сюда, песик. Принимай ивент». Тейлер дернул цепью с такой силой, что бедного человека подняло в воздух. Из него вышел глухой стон, а капюшон с головы слетел. У моих ног, точнее, у моего камня оказался молодой парень с белоснежными волосами, миловидным лицом и острыми ушами. «Пожалуй, эльф, я не хочу», — взмолился остроухий. Тейлер, недолго думая, зарядил своей игрушке, именно так он смотрел на эльфа, оглушительный удар по затылку. Голова эльфа ударилась о мое основание, после чего по лбу стали стекать капельки крови. Затем он вставил ключ в скважину на шее и повернул его, освободив пленника. «Слушай», — начал Тейлер, — «ну мы же не изверги какие». «Да, Джо», — лучник кивнул, — «мы тебе даем шанс. Возьми мечи, если пройдешь данж, мы отпустим тебя. КХМ, да, шансов у тебя немного, но и выбора у тебя нет». Он закончил ухмылкой. «Или ты хочешь повторить вчерашнюю ночку? Мы неплохо с тобой повеселились». Эльф лишь кашлянул, медленно поднимаясь. Его худощавая и болезненная рука потянулась ко мне, чуть выше поля зрения. Я почувствовал тепло на рукояти, убаюкивающую нежность и доброту. Оказывается, моя рукоять обмотана какими-то тряпками. Эльф сжал руку и напрягся. Прямо передо мной вылезло окно интерфейса. «Вы хотите принять нового владельца?» «Да». «Нет». «Выбрал да». «А зачем отказываться?» Тогда я завибрировал и, стыдно признаться, испытал нечто схожее с возбуждением. «Все, хватит с меня такого сна», — лишь успел подумать я. Камень подо мной треснул. Беловолосый парень медленно потянул меня наверх, а затем резко дернул рукой, к чему я был совсем не готов. Пространство вокруг закрутилось безумным ураганом, а мой наконечник ударил Тейлера по шее. Тот, конечно, дернулся, но не получил никакого урона. Ноль, есть ноль. Мечник хотел было что-то сказать, но... Позади меня задул ветер, помещение загорелось ярко-красным. Цвет напомнил мне портал из игры. «Как там мои ребята? Победят ли они босса без меня? Пожалуй, не стоит мне думать о таком. По крайней мере, не сейчас, ведь эльф, получив мощный пинок в грудь от Тейлера, полетел прямиком в портал, который чем-то отдаленно напоминал портал из игры. Я отчетливо видел в глазах своего нового друга, хоть и нежеланного, страх смерти. Еще, что я заметил не сразу, я словно чувствую силу этого существа. Если где-то внутри ржавого лезвия и есть подсознание, то оно подсказывает мне о том, насколько этот эльф слаб, ничтожно слаб. Единственная его положительная характеристика – интеллект, остальные в минусе, особенно сила. Минус 7, шанс нанести критический удар, 0%, урон, 0. И откуда я все это знаю? Впрочем, неважно, мы приземлились с другой стороны портала. Эльф мощно приложился позвоночником об острый камень, а я, словно разделив его боль, сжал глаза. И как мы таким отрядом пройдем данж? Ну хоть цепи с его тела куда-то пропали. Видимо, были магическими и испарились, стоило нам перенестись в другую локацию. Прикольно, констатировал беловолосый парень, поднимаясь с пола. Хоть бы узнать его имя, подумал я, а эльф продолжил, словно знал, что я его слышу. И чё мне теперь, а, отец, вот такого будущего ты для меня хотел? Затем он посмотрел на меня. А ты, нужно было тебе появиться в этой пещере, убили бы меня там и дело с концом. Эх, откуда ты вообще такой взялся? Парень замахнулся рукой и бросил меня в сторону, тогда я наконец смог разглядеть окружение. Мы оказались в каком-то каменном строении с исписанными стенами и арками. По полу был расстелен пыльный ковер, а на нем лежали, очень натуральные для сна, человеческие скелеты в полном обмундировании. Вообще, это, конечно, очень напоминает стандартный данж из любой РПГ. Какая-нибудь подземная гробница властелина девяти материков. Я ударился о стену, слегка отскочил и грохнулся на пол. Боли я не испытываю, но мне неприятно. Что за отношение вообще? Я, считай, жизнь тебе спас, а ты? Сейчас быстренько пройдем данж и выберемся отсюда. Стоило мне подумать о том, чтобы вернуться в руки владельцу, как моя гарда задрожала, а рукоять дернулась. Уже через мгновение мягкая и теплая рука вновь сжимала меня. Было приятно, словно я вновь служу своей цели. Извращение какое-то. Вот, что значит несъемный. Ладно, быстрее начнем, быстрее закончим. Болезненный хрипотцой выдал эльф и зашагал вперед, в следующую комнату. Чутье подсказало мне, что это комната босса, однако мой владелец этого не понимал, а, может, ему было все равно. Мы вошли в идеально круглый зал, вытянутый вверх, словно купол. Как и в коридоре, всюду были раскиданы человеческие кости, элементы брони, оружия, сумки, стрелы и луки. По центру комнаты лежал, перевернутый на бок, черный обелиск с какими-то иероглифами. Одним своим внешним видом место внушало дикий ужас, однако, здесь никого не было, по крайней мере, на первый взгляд. Сильные мобы должны были быть перед входом сюда, а сейчас на нас должен был напрыгнуть босс. То, что все идет не по плану, начало выводить меня из себя. Как, вообще, принимать решение, если у тебя нет никаких вводных, ругался я про себя. Эльф, в это время, уже успел спуститься по небольшой лестнице и подойти к центру комнаты. Издали было незаметно, но, оказывается, к черному обелиску цепями прикован доспех, шлем, нагрудник, латные перчатки и штаны, все. Комплект выглядит очень внушающе. Угольного цвета нагрудник, как и сам обелиск, исписан то ли рунами, то ли чем-то схожим по сути, а в районе сердца красуется дыра, словно пробитая огромным моргенштерном. Эльф заглянул внутрь. Тогда и я смог разглядеть внутренности доспеха. Увиденное повергло меня, как и моего владельца, в шок. Внутри доспеха бьется сердце, изрезанное сотнями царапин. Бум, бум, бум, бум. Неужели нечто внутри живое? Чутье подсказало мне, что перед принятием каких-либо действий, особенно в таком контексте, стоит изучить все повнимательнее. Будь у меня тело, я бы наверняка так и сделал. Однако мой владелец оказался не из робкого десятка. Он, что меня удивило, оскалился безумной улыбкой, причины которой известны ему одному, а затем ударил моим навершием по нагруднику. «Извините, вы там живы?» Сердце внутри доспеха пропустило один удар, по залу прокатился свистящий поток ветра, а затем нагрудник дернулся и потянулся вверх-вперед. Толстенные цепи напряглись, а затем стали раскаляться, словно нагреваясь под влиянием могучей силы. Знаки на обелиске загорелись, а затем, прямо у меня перед глазами, как назойливая муха, появился индикатор ХП. Полоска здоровья враждебного моба растянулась на весь экран, а максимальное значение очков здоровья велико настолько, что я таких чисел даже не знаю.

вытянул оружие вперед. Хоть это и кажется странным, но мне было приятно, хозяин доверяет мне свою безопасность. Еще несколько секунд мы неподвижно смотрели на чудовищного по силе босса, что был скован могучими цепями. Кто бы знал, сколько это существо пролежало здесь, но оно явно не радо встрече с нами. Цепи, те, что были тоньше остальных, стали покрываться трещинами. У нас еще есть время на принятие решения. На самом деле, сколько бы у этого чудовища не было максимального здоровья, сейчас у него ХП буквально на один хороший плевок. Только вот мой урон все еще колеблется между нулем и нулем. Что делать? Возьми другой меч. Стрельнуло в голове. Вон же, сотни белоснежных клинков валяются под ногами. Я перевел взгляд на эльфа, но тот даже не смотрел в сторону других мечей. Он с горящими глазами смотрел на монстра, что вот-вот вырвется и разорвет нас на части. Мой владелец сделал шаг вперед, навстречу смерти. Он либо до похвалы бесстрашен, либо безумен. «Что ты планируешь делать?» – спросил я, но никто меня не услышал. Вдруг доспехи и существо, закованное в них, замерли. «Ты слаб», – дробящий сознание рык раскатился вокруг, бесчисленное количество раз отражаясь от стен. «Ты ничтожен, ты не сможешь убить меня, уходи». От страха я затрясся и, кажется, сбросил несколько слоев ржавчины. Люди сидеют, а я пострил от страха. Впрочем, не время шутить. «Живой, привет, меня зовут Си, а тебя, почему вы тут лежите?» Как ни в чем не бывало, спросил мой владелец. «Теперь я хоть знаю его имя, Си, должно быть сокращение. Но кто, вашу мать, представляется чудовищу, готовому тебя убить, своей дружеской кличкой?» Что поразило меня еще больше, сила моего владельца вдруг возросла до положительных значений, а мой урон теперь колеблется между 1 и 2. Впрочем, шанс крита по-прежнему равняется нулю. Это место – моя личная преисподняя, моя тюрьма и мой храм, а я в ней узник, ответил доспех. Я заперт здесь уже не первую сотню, если не тысячу лет. Мои верные друзья заковали меня в цепи, а мое могущество стало моим же проклятием. Я бессмертен, но так жажду смерти. Хм, это интересно. Си грохнулся на пол, уселся в позу лотоса и стал думать. Неужели у тебя нет никакой слабости? Здоровье-то у тебя совсем капельку осталось. Уверен, что я не смогу освободить тебя. Может, сломать цепи? Почему ты не боишься меня? Ответил доспех вопросом на вопрос. Разве не должно одно лишь осознание моего могущества пугать тебя до истерики? Опустившись на самое дно, тебе остается лишь оттолкнуться. Так вот почему ему не страшно, понял я. Лишь одно оружие способно лишить меня жизни, мой собственный меч. Люди, предавшие меня, украли его и, наверняка, спрятали там, где его никто и никогда не найдет. Мда, дела. Ну, у меня есть вот такой. Си схватил меня и поднес к шлему своего собеседника. Не он, человек, я ничего не вижу. Воткни свой меч в мое сердце. Может, мне повезет, но знай, что убивший меня, Си, внимательно слушая слова, что доносились откуда-то из-под шлема, медленно вонзил меня в сердце существа. Одновременно отвратительное и прелестное чувство, сердце было холодным и мертвым и билось лишь под воздействием могущественной магии, но, с другой стороны, я послужил своей цели. Мягкая плоть вцепилась в меня, словно сражаясь, пыталась вытолкнуть, но постепенно слабела. Слабело и сердце, его удары постепенно замедлялись, а затем и вовсе остановились. Мне даже показалось, что последний удар стукнул где-то глубоко в меня, словно черная магическая кровь пробралась через трещинки моего лезвия и стала единым со мной целым. Я помог своему владельцу убить того, кого он хотел убить. Мне это так понравилось. Черт, кажется, я схожу с ума. Доспех обездвиженно грохнулся на обелиск. Ой, видимо, это был твой меч, а я подумала, была не была. Стоило догадаться, что не просто так ивент с мечом привел нас именно сюда. Подумала, так она девочка, удивился я. Вытащив меня из сердца существа, Си вытянула руку, в которой был я, перед собой и посмотрела в мое ржавое лезвие. Ну привет, некто в мече, кем бы ты ни был, давно ты там сидишь, ты меня слышишь, я могу говорить, и действительно, мой голос один в один из прошлого мира, разнесся по залу. Теперь, да, посмотри, мы получили какое-то проклятие после убийства этого существа, Тогда я окончательно и ощутила твое присутствие. Хотя мне сразу показалось, что ты необычный. Тогда я заметил, мой взгляд преобразился. В правом верхнем углу появился мой аватар, мультяшное изображение меня, меча, а чуть правее, полоска здоровья, где был 1-1, и опыта уровень 1-10. Снизу появились пустые кругляшки, где, по логике, должны быть мои скиллы, слева горел восклицательный знак. Все, как в моей любимой игре, только теперь от первого лица. Не хватает только курсора. Может, подумал я, силой мысли, да, получилось. Очень похожее и до боли знакомое окно интерфейса. Проклятие или дар. Победа над бессмертным создателем приносит вам пассивную способность. Так там 3 знака вопроса. Возмутился я. А это сути дела не меняет. Я, как только проткнуло его сердце, почувствовала, что ты ожил. Только вот, что ты там делаешь? Где? Внутри меча, где? Я такого еще не встречала. Не знаю. Я, вроде как, не из этого мира. Точнее, нет, я сплю. Мой мозг решил, что сон будет куда интереснее, если я окажусь в мече. Си улыбнулась. Не хочешь говорить? Ну и ладно, пойдем. Куда? Куда-нибудь, где можно поесть, а потом поспать. Да и из данжа нужно выбираться. Че тут делать то, что терпеливо ждет. Тихой походкой к смерти ведет. Спрятавшись где-то в пучине неизведанных земель, стоит Красная гора, что позже будет названа Плач Кровавого Барона. На вершине же этой горы, свесив над пропастью стальные клетки для узников, стоит храм давно умерших богов, чьи имена неизвестны никому среди ныне живущих. Вокруг же храма из черного базальта, проклиная въедливым карканьем тех, кто ходит по земле, кружат дикие вороны. Неподалеку в одну единственную точку уже 1000 лет бьет фиолетовая молния, да с такой силой, словно сами небеса отталкивают проклятые земли от себя подальше. Внутри же храма темная фигура, ждавшая своего часа с момента начала времен, открыла глаза. Пробудилось зло, предвещаемое пророчествами. Пробудилось лишь тогда, когда последний создатель покинул этот мир, оставив свое наследие 2 молодым путникам. Все-таки не сон. Побродив немного по подземелью, мы нашли выход наружу. Это была бесконечная спиральная лестница. Ну хоть какие-то плюсы в том, что я, меч, мне не нужно ходить. Пока Си поднималась, я решил поподробнее изучить местный интерфейс, раз уж этот сон столь натурален и продолжителен, стоит в него полностью погрузиться. Открыв вкладку своего профиля, далее, характеристики, я стал читать. Имя, Метаморфх, Диадлыблади, раса, неопределено. Происхождение, класс, F, уровень 376, прочность, 1-1, уровень, 1, как это у меня сразу 2 разных уровня, атрибуты, сила, 1, ловкость, 1, интеллект, 1, что-то мне это напоминает, характеристики, 1 нераспределенное очко характеристик, потом, специализация и таланты, ближний бой, оружие ближнего боя, до раскрытия таланта осталось 36 уровней. Скрытый талант, до раскрытия, значит, начальнее некуда. Закончив с профилем, я открыл окошко с навыками. Там было не густо, только 1 серый кружок возвращения к владельцу, а еще надоедливое текстовое окно. Повышайте уровень и открывайте предметы, чтобы разблокировать новые навыки. Инвентарь оказался пуст, дали бы хоть стартовый набор. К этому моменту Си уже вышла из подземелья, в которой был обычной шахтой, спрятанный где-то в глухом лесу. На улице ярко светит желтое солнце, кругом растут широкие деревья, поют птички. «А у тебя деньги есть?» – спросила Си. «Они должны быть в инвентаре, угу». «Значит нет, а у тебя?» – Си зашагала вперед. «И у меня нет, а я люблю деньги, нужно их заработать. А какие доступны вакансии? Как у вас тут деньги зарабатывают?» – спросил я. Си, крепко сжимая меня в руке, медленно шагала по мягкой зеленой траве, уворачиваясь от острых шишек. Кругом не было даже намеков на какую-никакую цивилизацию. Куда мы вообще идем? Как у нас деньги зарабатывают, говоришь? Наконец продолжила девушка. Да по-разному, можно монстров рубить, можно торговать, можно воровать или на мастера работать. А у вас? Я улыбнулся. Да, на самом деле, все то же самое. Только монстров у нас нет, а работаем мы на дядю. Чем больше времени я тут провожу, тем более реальным мне кажется этот мир. Он столь красочен и волшебен. Тут есть и боссы, и монстры, и данжи. Есть прокачка и уровни, таланты и наверняка еще много чего. Что меня еще очень привлекает, так это то, что тут можно начать с нуля. Непривычно только, что я не могу ходить. Ну хоть поговорить есть с кем. А ты правда странствующий или стыдишься своего проклятия? Си заинтересованно на меня посмотрела. Я совсем не понимаю твоего вопроса, честно ответил я. Кто такие странствующие? Души или существа, призванные в наш мир из других миров? Редкость, конечно, но случается. Что такое проклятие, думаю, ты знаешь. Я улыбнулся. Знаю, ну, значит, я странствующий. Только вот недавно сидел дома, занимался своими делами, потом немного задремал, а очнулся уже в той пещере. Потом встретился с тобой. Вот, кстати, интересно, почему те люди так с тобой обращались? Вопрос задел Си за живое. Она замедлилась и потупила взгляд. Это совсем не твое дело. Ладно, ладно, но нам же нужно хоть немного познакомиться. Пожалуй, выбросить то я тебя не могу. Рассказывать о жизни вне сна я не вижу смысла, а все, что происходило со мной в этом мире, происходило в присутствии Си. Решил сказать то, что первое пришло в голову. Я твой верный меч и готов служить тебе, куда бы ты ни пошла и что бы ты ни делала. Моя фраза, однако, хорошо подействовала на девушку. Она по-хитрому улыбнулась. Значит, ты будешь служить мне беспрекословно? Клянусь, я продолжил отыгрывать роль верного меча. Хорошо. Знаешь, какая у меня теперь цель? Я хочу заработать очень много золота, а затем отомстить одному гаду. Для этого мне нужна сила и, если ты готов мне помочь, то я согласна заключить с тобой договор. Я слушаю. Ты помогаешь мне добиться моей цели, а затем я помогаю тебе вернуться домой. Ты же хочешь, а можно я выберу себе награду чуть позже? Возвращение домой не казалось мне стоящей целью, ведь я и так скоро вернусь туда, когда проснусь, если, кажется, пока я ничего не хочу, может, только, стать сильнее. Это ведь всегда самое интересное. Кстати, после убийства этого последнего создателя реальности, Си стала немного сильнее. Я не вижу ее характеристик, да и со своими-то едва разобрался, но факт остается фактом. Убийство этого существа явно дало нам больше, чем мы способны осознать. Он же еще говорил что-то типа «убивший меня», а потом его сердце брызнуло кровью. Бррррр, моей сущности меча это понравилось, а вот человеку внутри, нет, какая гадость. В 10 метрах от нас, спрятавшись за широким дубом, зашумел достаточно крупный кабан. Когда Си подошла ближе, я смог разглядеть его полоску здоровья. Кабан, уровень 3, здоровье 17-17, из них падает золото? Полушепотом спросил я. Не, золото падает с гоблинов и голлимов, с этих падают монетки. Как банально. А ты хорошо сражаешься? Сейчас и узнаем. И вновь этот горящий голодный взгляд. Си ловко пригнулась, сгруппировалась, а затем рванула вперед, прямо на кабана, что так беспечно капался в земле. Не успев среагировать, кабан получил ранение в правое бедро, о чем меня добросовестно оповестила игровая система. Я вошел не так глубоко. Кабан, взвизгнув, отпрыгнул и развернулся в нашу сторону, направив на Си свои крупные бивни. Его здоровье опустилось на 3 единицы. «Что теперь?» – спросил я. «Контратака», – Си направила мое ржавое лезвие на кабана. Животное, однако, ничуть не испугалось. Выдув горячий воздух из широких ноздрей, наш первый общий противник рванул вперед, разбрасывая копытами черную землю и зеленую траву. Си неумело взмахнула мечом, попав кабану по бивню. Бивень, урон 3, блок 2, здоровье кабан, 13-17. Удар слегка замедлил противника, благодаря чему Си успела отпрыгнуть и замахнуться еще раз. Следующая атака оказалась удачной и пришлась кабану по спине, 9-17. Войдя в раж, Си пнула животное по животу голой ногой, отчего оба получили по одному урону, а затем, схватив меня двумя руками, ударила противника в спину колющим ударом. Спина, критический урон. 7. Здоровье кабан, 2-17. Кабан, видимо, осознав свои шансы, побежал прочь, однако с трудом перебирая ногами. Тогда случилось удивительное. На нем появилась мишень, а я, или меч внутри меня, испытал невероятную жажду крови, увидел момент, тогда крикнул: «Брось меня в него, вряд ли попаду», похромывая ответила Си. «Поверь», она выдохнула, замахнулась и швырнула меня. Сила броска была что надо, а вот направление... мимо. Я, уже приближаясь к кабану, понял, что пролечу ровно над его макушкой. Попытался изменить направление, но, у меня нет ни мышц, ни достаточной силы воли. Как обычно, я ни на что не способен. Через секунду я вонзился в теплую и слегка влажную почву. Кабан остановился и стал менять направление, А я думал, я всегда много думаю, слишком много, а затем виню себя за это. Боюсь принимать решения спонтанно, не могу. А даже когда наконец выберу, что мне делать, не могу решиться. Так и с девушкой, и с работой, и с учебой, в целом по жизни. Но сейчас-то я в игре. Посетила меня гениальная мысль, значит нечего бояться. Стоило мне решиться на поступок, как в нижней части экрана, в полоске для скиллов, нечто пиликнуло фиолетовыми блестками. Появился активный скилл, возвращение к владельцу. Точно, как тогда, в подземелье. Кабан, Си и я выстроились в одну линию так, что кабан был между нами, а значит, если я полечу в сторону Си, я смогу ударить по кабану. К черту размышления, он сейчас сбежит. Стоило мне подумать об активации скилла, как моя гарда затряслась, я медленно пополз из земли, а затем дернулся и ускорился назад. Правда, лезвие было направлено не туда, а значит сейчас. Склизкий звук перебил мои размышления, я влетел кабану прямо в пасть, да так глубоко, что повредил его горло. Тогда он накренился, а затем вовсе грохнулся на землю. Горячая кровь стекает по моему телу. Победа. Здоровье кабан, 0.17. Ура. Обрадовалась Си где-то позади меня. Что выпало? Очень хороший вопрос, мой любимый. Самый кайф – это смотреть, что же тебе выпало после трудной битвы. Даже если она была против кабана. Девушка подошла к трупу, вынула меня, вытерла кровь о траву, а затем прикоснулась к шкуре. О, монетки, клыки, немного шкуры и жир. Вполне прилично. Кстати, как это ты полетел? Навык? Да, типа того. Возврат к владельцу. Пожалуй, полезный. Еще поохотимся. По словам Си, чье полное имя – Селестия, ночлег и обед в самом дешевом трактире обойдется нам в серебряную монету, а, если учитывать обувь, одежду и полировку меня, то монет нужно будет уже больше 5, а сейчас у нас есть лишь 10%, 50 медных. Впрочем, для покупки всего необходимого нам нужен был городок или, хотя бы, деревня, а мы не могли найти даже крохотной тропы. Видимо, этот данж был упрятан очень далеко от цивилизации. Еще несколько часов мы пытались выйти хоть куда-нибудь, попутно убивая кабанов, крупных голубоватых слизней и белок. К вечеру мы подошли к выходу из леса. Далее была бескрайняя степь, где-то там виднелась река. «Река – это хорошо», – задумчиво произнесла Си. «Где есть вода, там есть и люди. Первый ориентир на нашем пути». Путь, я об этом еще не задумывался, но, действительно, если этот мир, не сон моего больного от бессонных ночей мозга, то застрял я тут, как минимум, надолго, а значит мне нужно к чему-то двигаться, учиться жить в новом мире. Стоит заметить, что я полностью завишу от своего владельца, поэтому мне нужно наладить с ней хороший контакт, а для этого нам нужно конкретно поговорить. К реке решили двинуться завтра, с восходом солнца. А сейчас устроить привал. Нужно было развести костер. Си нарубила мной дров. Каждый раз, когда я крошил или проникал вглубь очередной ветки, я чувствовал удовлетворение. Да и вообще, мне нравится быть мечом. Топливо для костра было собрано, а сложенные особым образом ветки образовали нечто вроде шалаша-кровати. Осталось только развести огонь. Но как? Селестия справилась с этим самым неочевидным образом. Она просто щелкнула пальцем, призвав струйку небольших искорок. Пламя постепенно побежало по маленьким веточкам, затем захватило большие и, в конце концов, осветило темнеющую чащобу. Затем Си насадила на меня куски добытого мяса, а я завис над танцующими языками горящих веток. Вскоре ужин был готов, Си довольно проглатывала кусок за куском. Мне же есть совсем не хотелось, однако я стал чувствовать другую потребность. Мне хотелось поскорее попасть к рукастому кузнецу. Ощущение было такое, словно я не мылся несколько лет. «Ты, значит, еще и колдунья?» – спросил я, когда девушка подбрасывала крупные деревяшки в огонь. Си, кажется, стало обидно от моего вопроса. По крайней мере, она скорчила недовольную рожицу. «Нет, маги и колдуны и в сравнении со мной не идут. Я потомственный элементалист. Дай угадаю, твоя стихия – огонь?» Где-то далеко взвыл волк, а над головой поднялся белоснежный лик луны. «Почти, я специализируюсь на огне, но могу взаимодействовать еще и с землей и водой. Значит, эльфика-элементалист?» Си пшикнула. «Нет же, я выходец из гордого рода первородных ящеров, что владели этими землями еще до людей. Неужели ты ничего не знаешь об этом мире? А откуда?» – возмутился я. «Самое время провести мне обучение основам игры». «Какой игры?» – Не поняла Си. Забей, шутка из прошлой жизни. Давай начнем с того, что я уже знаю. Кто-то заковал тебе в цепи и хотел убить, но решил не портить репутацию и отправить тебя в смертельно опасный данж с ржавым мечом. Но тебе повезло, и этим мечом был я, а до этого, кажется, я переборщил с напором. А до этого у меня была очень насыщенная жизнь, но я, пока, не хочу об этом рассказывать. Ты мне про свою жизнь ничего так и не сказал, так почему должна я? Си отвернулась лицом от костра, сжала меня в правой руке и глубоко о чем-то задумалась. Некоторое время мы молча смотрели друг другу в глаза. Точнее, конечно, только я смотрел ей в глаза, а Си смотрела на мое ржавое лезвие. По ее лицу то и дело прокатывались волны боли или, скорее, обиды. Только вот на что и почему, решил взять инициативу в свое лезвие. Слушай, я, конечно, не могу знать, что было с тобой до встречи со мной, а ты не знаешь ничего обо мне. Но я не просто так выбрал тебя своей хозяйкой, мне, почему-то показалось, что тебя нужно спасти. Более того, я почувствовал от тебя такую энергию, скажем, интересного приключения. Я задумался, кто бы меня в этот мир не призвал, зачем-то он это сделал. Да и мне не хочется лежать сложа гарду, а единственная моя возможность передвигаться, это ты, привлекательная ящерка. Поэтому давай завтра подружимся. А, если ты пока не хочешь дружить, давай будем использовать друг друга. А потом обязательно подружимся. Она улыбнулась. Ее слова меня очень успокоили. Стало комфортно. Тишина перестала раздражать. Вскоре Си уснула, а я остался наедине с темнотой ночи, стреляющим костром и множеством мыслей. Уснуть долго не получалось, поэтому я успел многое обдумать. А еще, оказывается, что я банально не могу закрыть глаза, словно мне суждено даже ночью охранять своего хозяина. Меня это устраивает. Наконец я смог разглядеть лицо своей спутницы. Хоть я и стал мечом, мое мужское начало от меня никуда не ушло. Даже увидев ее впервые, еще тогда, в пещере, ее лицо, спрятанное под грязным капюшоном, показалось мне миленьким. А сейчас, когда грязь была смыта кристальной водой из ручейка, а капюшон снят, личико стало еще красивее. Нежное, аккуратное и хрупкое, впрочем, как и все ее тело. В меру худенькое, но фигуристое. Одним словом, привлекательное. То ли от моих мыслей, то ли от случайного ветерка, Си дернулась во сне, словно ей приснился кошмар. Локон ее мраморного кари медленно сполз с лица и обнажил то, что должно быть спрятано. Под левым глазом оказался достаточно жуткий и еще свежий шрам. Не стоило мне, пожалуй, так напрыгивать на нее с вопросами. Стало немного не по себе, и я стал смотреть в звездное небо, думать. В начале своего путешествия по лабиринту мыслей я пришел к тому, что сошел с ума и лежу где-нибудь в столичной больнице для умалишенных, а этот мир – лишь мое видение. Затем пришло откровение, а какая, собственно, разница? Я склоняюсь к тому, что именно сознание формирует реальность. Значит, если я верю в действительность происходящего, этот мир действительно существует. Сейчас я чувствую себя куда лучше, чем дома. Сказался ли первый за долгое время солнечный свет или битва с живым доспехом, жаждущим смерти, не знаю, но уже глубокой ночью остановился на том, что хочу, чтобы лекарства, создающие эту иллюзию, еще долго не заканчивались, по крайней мере, пока мне не надоест этот дивный новый мир. С таким настроем я и стал дожидаться утренних лучей солнца. Ночка была холодной, Си несколько раз тяжело просыпалась, еще крепче сжимала мою рукоять, а затем, трясясь от страха, засыпала. Мне хотелось согреть ее, но для меня же ночь прошла гладко, хоть я и не спал. Время прошло быстрее, чем будь я в человеческом теле. Я мог словно отключиться и наблюдать со стороны, как луна ускользает за горизонт. Уже ближе к утру из пенька неподалеку вылез светящийся жук, пощекотал мое лезвие, а затем убежал. Еще я видел удивительных птиц, а затем встало солнце. Его лучики падали на меня, приятно грея, а места, где я не был покрыт ржавчиной, отражали лучи на ближайшее дерево. Со временем солнечные зайчики сползли на лицо Си, и она проснулась. Это меня, почему-то, очень обрадовало. «Доброе утро, хозяин!» Совершенно без задней мысли произнес я, а затем засмущался. «И тебе, привет, мой меч. Тебя, кстати, как зовут-то? И почему ты называешь меня хозяином?» Спросила Си, потягиваясь и поправляя волосы. «Каким именем ей представиться? Владом или никнеймом из игры?» А, может, в этом мире у меня будет новое имя? Нет, договорились подружиться. Скажу, как есть. Зови меня Владом, это мое настоящее имя. Из того мира. А вот почему я назвал тебя хозяином. Сам не знаю. Мне еще нравится, когда ты сжимаешь мою рукоять или рубишь что-то. Пожалуй, пребывание в теле меча меня так преображает. Ты против? Не, это миленько. Си нежно, но крепко сжала мою рукоять. Пойдем, Владик. Девушка поднялась с земли, закрыла глаза и хлопнула в ладони, после чего на едва тлеющие угли наползла небольшая кучка земли. Затем мы двинулись вперед. Я стал рассказывать ей про свою жизнь, а она молчала про свою, но внимательно слушала. Оказалось, что мы с ней почти ровесники, она старше меня на 1 год, ей 22. Си особенно заинтересовал рассказ про игровые миры. Она удивлялась, что в моем мире не было ни магии, ни чудовищ. А я ответил, наверное, поэтому мы и создали игры, где все это есть. Наши разговоры то и дело перебивались на убийство нейтральных мобов, в основном слизней. Наш совместный инвентарь насчитывал уже 3 серебряных монеты, 12 единиц тягучей слизи серого качества, 3 магической эссенции серого качества и 4 клыка кабана. Си сказала, что все это не представляет из себя никакой ценности, но годится на продажу. Еще несколько слизней спустя я прокачался до 2 уровня, получив еще одно нераспределенное очко характеристик. В тот же момент почувствовал, что и Си прокачалась, что удивительно, тоже до 2 уровня. Неужели она до этого никогда не убивала монстров? Да и опыт, скорее всего, можно получать не только за фарм. Еще и этот шрам, о котором я никак не мог перестать думать. «Какой у нас план?» – спросил я. «Я ж говорила, торговца найти и мягкую кровать», – наклонившись за синеватой ягодкой ответила Си. «Ну это краткосрочная задача, а дальше, чем ты вообще занималась до?» Я осекся, вспомнив, что она не хочет говорить о своем прошлом. «Мне вот, например, интересно было бы узнать, как и зачем я сюда попал. Еще я хочу прокачаться до 37-го уровня и открыть 3 знака вопроса. Хочу к кузнецу, а назад не хочешь? Ну, в свой мир. По твоим рассказам там очень интересно». Я ничего не ответил. Мысль о том, что я не хочу назад, казалась неправильной. Неужели в жизни Влада Крутышкина не происходило совсем ничего интересного? Тоже не хочешь говорить о своем прошлом? Понимаю, но мы так много не нафармим. Мы же теперь связаны. Как это? Да, я тут ночью хорошенько все обдумала. Тебе разве не показали условия испытания, когда ты был в камне? Не, мне только дали выбор. Согласиться, чтобы ты стала моим хозяином, или нет. К этому моменту мы прошли больше половины пути до реки, ее берега уже виднелись отчетливо, а еще я смог разглядеть нечто вроде указателя. Си, похоже, тоже увидела деревянный столбик, отчего ее шаг ускорился. А почему ты согласился? Ну, а почему нет? Если я правильно понял суть вашего разговора, то тебя собирались убить. А так у нас хоть шансы бы были. Кто мог знать, что Данш окажется зачищенным, а босс недобитым. Жалко только, что с него ничего не выпало. Вот и согласился. Ты представь, сколько бы мне пришлось проторчать в той пещере на пару с трупом привлекательной ящерки, пока туда кто-нибудь еще не забрел бы. Си улыбнулась, то ли от комплимента, то ли от черного юмора ситуации. Ладно, тогда начну я. Просто, ей никак не хватало смелости. В общем, у меня есть проблемы с доверием. На то есть свои причины. Я не буду прям во всех подробностях, но начну с главного, с того, что предопределило мою жизнь, по крайней мере, до текущего момента. Моя матушка чистокровный ящер, а вот отец, нет. Я точно не знаю, каких он кровей, но суть в том, что кровь ящеров считается самой древней, соответственно ящеры всегда рождают ящеров. Моя кожа должна была быть шероховатой и сухой, позвоночник искривленным, а лапы крайне мощными с острыми когтями. Однако ты родилась человеком. Да, но такого не должно было случиться. Из-за моей внешности я подвергалась травле и в один момент решила сбежать. Жизнь меня хорошенько помотала, а затем я узнала, что про ящера-человека существует какое-то пророчество. Тогда пошла к лидеру сильнейшей гильдии в Авильдиме, крупном городе центральных земель. Стоило мне встроиться с алым некромансером, так называют лидера этой гильдии, меня очень быстро приняли, а затем сразу заковали в цепи и увели в подвал. Думаешь, ужас, это ты еще не знаешь, что было дальше. Я пробыла в темном, сыром и холодном заключении 2 недели, считая дни только по ежедневным зельям, которые в меня вливали через трубочку, Наконец в камеру зашел некромансер со своей прислугой. Вокруг меня начертили древние руны, а чуть ниже глаза вживили странный пульсирующий камень. Вот, значит, откуда у нее шрам. Он стал читать длинное заклинание, после чего я почувствовала, как силы покидают меня. Очнулась я уже в палатке, где Тейлер и второй, который лучник, надругались надо мной. Затем мы встретились с тобой. Вот такая история. Сочувствующие слова или сменим тему? Осторожно спросил я. Второе, ответила Си. Я заметил, что у тебя первый уровень, что показалось мне странным. Это связано с некромансером, а ты наблюдательный. Да, эта тварь высосала из меня все мои навыки и характеристики, а еще и опыт в придачу. Я снова заметил, как Си оскалилась, словно предвкушая нечто грандиозное, что сделает именно она. Почему ты улыбаешься, хозяин? А потому, Владик, что пророчества всегда сбываются. По крайней мере в нашем мире. Я тут подумала, уж слишком хорошо для совпадения случилась наша с тобой встреча. Красный портал, куда заходят лишь смельчаки, и эта странная пассивка в три вопроса. Может, он просто слишком рано меня высосал? Мне так нравится, как ты мыслишь. Вот значит наш первый квест – отомстить красному гаду. Неужели ты хочешь мне помочь? Спросила Си удивленно. А куда я денусь? Я ж не съемный, а значит, куда вы, туда и я, хозяин. Ну хорошо, а потом мы поможем тебе узнать, зачем ты тут оказался. Ага, а попутно заработаем денег, только сначала нам нужно помыться, я улыбнулся. К тому моменту мы подошли к деревянному указателю. На нем было две надписи. Красград, стрелочка вправо и темные щели, влево. Сошлись на том, что пойдем налево, как бы темные щели стрёмно не звучали, в город нам пока рано. Не знаю почему, но так решил мой хозяин. Шли медленно, ноги Си были совсем плохи. Она прошла несколько километров голыми ногами только при мне, и черт знает сколько еще до встречи со мной. Солнце прошло состояние зенита, песчаная дорожка была изрезана колеями круглых деревянных колес, значит изредка тут катаются телеги, а прохладный ветерок, пролетая мимо, нес с собой рыжеватые листики далеких деревьев. В речке то и дело резвилась рыба, а живот Си громко урчал. Через несколько часов мы прошли локацию поляна и вновь зашли в лес. Речка ушла направо. Однако этот лес оказался совсем другим, деревья были в несколько раз толще, а их корни, как дикие щупальца кракена, вырывались из-под земли. Шумные кроны совсем не пропускали солнечного света. Вскоре солнце ушло окончательно, чаща моментально покрылась мистическим туманом. Вдали вновь кто-то завыл. Стало по-настоящему страшно. Ведь вылез перед нами монстр сильнее слизня или кабана, вряд ли мы с ним справимся. Уже решив отыскать где-нибудь подходящее под костер место, мы увидели прыгающий по деревьям свет множества факелов. Темные щели, имя, Митамаркх, Диадлыблади, раса, неопределено, происхождение, класс, F, уровень 376, прочность, 1-1, уровень, 2, атрибуты, сила, 1, ловкость, 1, интеллект, 1. Характеристики. 2 нераспределенных очка характеристик. Специализация и таланты. Ближний бой. Оружие ближнего боя. До раскрытия таланта осталось 36 уровней. Скрытый талант. До раскрытия. Активные навыки. Возвращение к владельцу. Вскоре мы вышли к небольшой деревеньке на 10-15 домиков. Всего было 3,5 улицы. Не заблудишься. Мы выбрали центральную, где было светлее и шумнее всего, если, конечно, полушепот из трактира можно назвать шумом, и двинулись к самому большому зданию. На улице не было никого, кроме одинокого стражника в потрепанной броне. Окна соседних лачуг были занавешены. Перепуганная скотина сжималась друг к другу в накренившемся сарае. Стоило нам приблизиться к таверне, к нам обратился, пожилой на вид, стражник. Солнце выходит лишь раз в году в этих местах. Кто вы, дорогие странники, и что привело вас в темные щели, дорогие странники? Его рука медленно опустилась к ножнам. «Не стоит, дорогой местный, называть нас дорогими странниками», покуда не убрал руку с меча, глядя старику в глаза произнесла Си, а затем поклонилась и положила меня на грязную землю, шепнув лишь: «Прости, меня зовут Саламанта, я прибыла к вам с далекого юга, где теплый океанский бриз укладывает шумных детей спать, а солнце нагревает золотые кирпичики храма великого бога Грандис». Девушка скрестила средний палец с указательным, а мизинец с безымянным на левой руке, приложив открывшееся пространство к правому глазу, а затем повторила то же со второй рукой. Стояла она так, с причудливой маской на лице, неприлично долго и, кажется, даже стражник стал испытывать дискомфорт. «Зарла, Захо», прошипела Си, а затем опустила руки. «Меня прислал мой жрец, с указанием помочь тем, кто заблудился в тени могучих дубов. Скажи мне, дорогой местной, дубы ли растут в ваших щелях? Я же, в это время, притворился самым настоящим мечом, что, впрочем, было не так трудно. Мне нужно было застыть, а это практически единственное, на что я способен». Слова Си подействовали великолепно, стражник убрал руку с рукояти. «Темные щели уважают всех богов, дорогой странник, мы действительно живем в тени могучих дубов и будем рады всякой помощи». Он почесал свою бородку. «Мое имя Грегори, я старейшина и единственный страж деревни, прошу простить меня за осторожность, дорогой странник, времена сейчас неспокойные». Он опустил голову и ужасом посмотрел на окровавленные ноги Си. «Прошу, проходите. Моя дочь накормит вас и выделит кровать». Си подняла меня с земли, вытерев об штанину, за что я был ей крайне признателен. А затем Грегори проводил нас до двери и выразительно кивнул упитанной девушке внутри. Внутренности трактира оказались куда уютнее, чем внешности. Ярко горели лампы, как я понял, с магическими камнями внутри, горячо дышал крупный камин, а люди, собравшиеся за круглым столом, также горячо обсуждали что-то. Однако, стоило нам переступить порог, они вмиг замолкли и обернулись на нас. Что странно, большая часть из этих людей были девушки, а я всегда думал, что они не являются целевой аудиторией подобных мест. Си, в свою очередь, не растерялась. «Добрый вечер вам, дорогие незнакомцы, меня зовут Салама. Мы слышали твою сказку», вдруг прервал мою хозяйку крупный мужчина, сидящий за дальним концом стола. Прервал так грубо, что мне захотелось прервать его жизнь. «Лучше скажи, чем ты можешь быть нам полезна, южанка?» «Альберт, замолкни», — рявкнул сосед грубияна. «Они шли тяжелой дорогой и нуждаются в отдыхе. Как иначе они смогут нам помочь?» Девушка, явно дочь стражника Грегори, с идентично отцовскому плоским носом, ударила кулаком по столу, сурово кусая взглядом Альберта. Затем она посмотрела на нас и улыбнулась. «Мы всегда рады путникам, особенно в столь трудные времена. Позвольте мне накормить вас и попросить о помощи. Присаживайтесь, я, кстати, Джавана», представилась девушка и указала на один из столов рукой. «Что же за трудные времена такие?» — подумал я. Из последних сил Си дошла до стула, а затем грохнулась на него с таким облегчением, что из ее глаз пошли слезы. «Ногам совсем плохо». Буквально через 3 минуты Джавана вынесла с кухни кипящую от температуры похлебку. Я успел разглядеть только крупные куски, что были похожи на картофель, и, хоть и тоненькие, но волокна мяса. Я был положен на стол, а Джавана села напротив, терпеливо ожидая, пока Си доест, с чем-то, к слову, справилась крайне быстро. Соседний столик недовольно поглядывал на нас. Моя хозяйка отодвинула тарелку. «Спасибо, было вкусно, однако мой бог прислал меня сюда не набивать живот. Что я могу сделать для вас? Передай своему богу от меня, что тебе нужно отдохнуть», — возмутилась Джавана. «Залечи свои ноги, а завтра мы с тобой поговорим. Это не обсуждается». Она протянула руку, сжимая бренчащую связку ключей. «В комнате грязно, но тепло. Можешь брать себе любую одежду, а, если пойдешь с нами, я выдам тебе меч, что будет явно лучше твоего». Девушка презрительно бросила на меня взгляд. «Спасибо за вашу доброту, но с этим мечом я не расстанусь. А еще я попрошу у вас горячей воды, если позволите, мне нужно помолиться». Она вновь скрестила пальцы на своем лице. «Зарло, Захо». Дверь неохотно поддалась, Си дотолкла исцарапанный таз с водой до кровати, опустила в него ноги и, закрыв рот руками, взвыла, то ли от боли, то ли от удовольствия. Затем принялась тщательно отскабливать закаменевшую грязь вперемешку с кровью от пяток. Я же стоял молча, облокотившись на стену. Закончив, она махнула рукой, после чего я подлетел к ней. Она легла и выпрямилась, сжав меня в правой руке. Давненько я не лежала в одной постели с парнем, не чувствуя от него угрозы, лишь безопасность. «Мое лезвие, кажется, краснеет от стыда», — подумал я, невольно произнеся вслух. «Почему это?» — спросила ящерка, повернув голову. «Я никогда не лежал в одной постели с девушкой, тем более». «Ладно, забудь». Она понимающе улыбнулась и кончиком мизинца провела по моему лезвию. «Сейчас, считай, не считается. Ты мой верный меч, а я твоя верная и слегка озорливая владычица». Палец хозяйки приятно ласкал острие, отдаться наслаждению мешал лишь страх о том, что она может порезаться, а, скорее, поцарапаться. «Кстати, про озорливость», — начал я полушепотом, опасаясь прослушки, — «ты ведь обманула их не только по поводу своего имени, все верно, хочешь меня пристыдить?» Си повернулась ко мне лицом, отчего свет единственной в комнате лампочки стал нежно играть с ее лицом. «Хотя, может, это и правда неправильно, но я ведь не желаю им зла, а за добро и комнату я расплачусь. Ловко я придумала с Югом и Богом Грандис». Она хихикнула. «Захри-захра, у тебя получилось столь убедительно, что даже я поверил. Кстати, есть идеи, чем эти люди так обеспокоены?» Хаем, Си глубоко задумалась. «В это время я стал разгребать свой инвентарь, деньги сложил в одну ячейку, а лут с мобов рассортировал в соседний стабец. Затем полез в характеристики, где меня ожидали приятные глазу, два нераспределенных очка характеристики. Открыв список возможной прокачки, моя рукоять задрожала от восторга, взор был сверху донизу закрыт тоненькими прямоугольничками с текстом и плюс. Я стал, по старой привычке, подробно вчитываться в каждый из возможных узлов прокачки. Она, кстати, оказалась не совсем стандартной. Переключив формат, я понял, что начинается все с трех корней, которые дальше раскрываются обширным стволом, а тот заканчивается ветками, ответвлениями. Неужели для местных это норма жизни? Задавался я. Как для нас чайник или поход в школу? Начинать в любом случае нужно с корней. Острота, адаптивность, форма. В остроту точно нужно, а вот куда вкинуть второй, и что это вообще значит? Нажал на соответствующую иконку. Адаптивность. Корень древа характеристик, расширяющий возможность оружия принимать сторонние временные или перманентные модификации, адаптироваться под врага или владельца и дополняющий функционал корней остроты и формы. Угу. Форма. Корень древа характеристик, расширяющий возможность оружия в сфере модификаций, на ранних этапах, рукояти, навершия и формы лезвия и, на поздних этапах прокачки, открывающий функционал гибридизации феса и сложных лезвий. Ага. Острота. Корень древа характеристик, на ранних стадиях, увеличивающий показатель урона, 2 единицы за уровень хак-коэффициент атрибута сила, 1 плюс 0,2 за каждый уровень, хак-коэффициент особенности меча ха особые коэффициенты, и открывающий, на поздних этапах прокачки, особые навыки, комбинированные навыки и навыки восхождения, а также, при наличии, раскрывающий потенциал сокрытых пассивных способностей оружия. Интересно, в большинстве игр, в которые я играл, персонаж качался по одной ветке, лишь изредка перескакивая на смежные для получения необходимых усилений, а тут, все ветки кажутся важными и даже не знаешь, что и выбрать. Один поинт упал в остроту, а вот куда деть второй я долго не мог определиться, так и не успел. Си наконец ответила: «Извини, я немного ушла в себя, так вот, мне кажется, что неподалеку появилось логово сильных мобов, или призывающий данж, или странствующий босс. Короче, нечто извне, однако что-то мощное настолько, что своими силами они не справляются». Заметил, что почти все посетители были женщинами. «Где их мужчины? На войне или убиты?» Догадался я. «Верно, а помощи с города не приходит, значит ничего ценного в этой деревне нет. Поэтому и наемников они нанять не могут. А с чего ты взяла, что из города не прибудет помощь? На дороге был лишь один след от телеги, и тот, едва различимый», ответила Си. «Разве это странно? Конечно, в нашем мире деревни живут за счет городских, что хотят прокачаться в свободных локациях, поэтому, будь в этом лесу нечто, что смогли бы зафармить обычные мечники, они бы давно это уже сделали. Значит, тут что-то серьезное. Поэтому на лицах этих бедолаг столько боли. Мне их жаль, поэтому я решила подарить им надежду. Поэтому, что бы там ни было, я пойду им помогать». Ее глубокие выразительные глаза вновь зажглись тем огнем, что я никак не мог разгадать. Однако последние ее слова меня слегка расстроили. «Нас, вообще-то, двое», недовольно буркнул я, дернув рукоятью. На удивление рукоять действительно завибрировала. Это придало значимости моменту. «А если там будет опасно?» Ее лицо задрожало от волнения. «Неужели она так боится остаться одна? Я твой меч, отныне и навеки, или как там говорится, я буду служить тебе, ведь избрал тебя своим владельцем. Но даже не зная меня, пока ни о чем не жалею». По ее коже пробежали мурашки, выразительные губы расплылись в детском восторге. Си радостно приобняла меня. Ее тело такое мягкое и теплое, но одновременно и волнующе упругое. Мужчина внутри меня ликует, а дух меча, постепенно перебарывающий мужчину, ликует вдвойне. Что хорошему мечу еще нужно, кроме хорошего владельца? В этот раз Си спала крепко, и даже злобный вой за окном не мог нарушить ее сон. От этого и мне было легче проваливаться в небытие, как я окрестил это состояние. Моя хозяйка поднялась ровно к восходу солнца. Всего за несколько минут, быстро изучив комнатный шкаф, ящерка отыскала себе одежду. Дешевую, заношенную до дыр, но одежду, а не рабские тряпки. Еще внутри были сапоги. Они, хоть и были на 5 размеров больше нужного, мне понравились. Я подсказал Си, что внутрь можно забить соломы. На улицу она вышла довольная, крепко стоя на ногах. Снаружи было все еще темно, хоть редкие лучики взошедшего солнца изредка и били по глазам, как острые стрелы. Не ночной мрак, конечно, но и не солнечный день. Си отыскала колодец, а затем отмыла таз от грязи. После зашла в трактир, положила в таз 2 серебряные монетки и стала дожидаться Джанет, чтобы расспросить ее о предстоящем походе. Однако первым внутрь зашел парень, попытавшийся вчера остудить Альберта. Его крупные плечи виновато замерли, голубые глаза перескакивали с одного места на другое, а руки, изрезанные шрамами и мозолями от доброй работы, стали сжимать друг друга. Наконец он подошел. «Здравствуйте, меня зовут Франк», молодой человек сел на стул напротив Си. «Прошу у вас прощения за поведение моего старшего брата. Он не должен был так говорить». Моя хозяйка понимающе кивнула. «Ничего страшного, он, должно быть, очень чем-то взволнован. Скажи, Франк, что у вас случилось и как я могу отплатить вам за горячую еду и мягкую кровать? Я не имею права просить у вас этого, но около 3 темных лун назад, недалеко от деревни появился структурный данж. Темные топи всегда славились своими воинами, поэтому, как только отец Грегори узнали о его появлении, туда были направлены молодые бойцы под предводительством 2 мастеров меча, однако они не вернулись. Через неделю, проведенную в молитвах, отряд из самых сильных бойцов отправился туда и он не вернулся. Тогда мы отправили запрос о помощи в гильдию охотников, что в Красграде, однако никто не принял заказ. Мой брат, Альберт, больше не может ждать. Сегодня он хочет пойти в подземелье и выяснить, что за чудовище там скрывается. Я не могу отпустить его одного, однако отличаюсь от брата трезвым умом и понимаю, что даже вдвоем у нас не будет ни шанса, поэтому... Фрэнк снял кожаный шлем, после чего приложил руку к сердцу. «Я прошу тебя, странник, помоги нам. Наша деревня не богата, но мой бог не приемлет платы от людей, живущих под солнцем, Фрэнк, но забирает все, что темные силы теряют при смерти». Молодой человек облегченно выдохнул. «Спасибо. Конечно, если вы поможете нам, мы отдадим вам весь дроп и награды». Фрэнк хотел сказать что-то еще, однако в комнату вошел Альберт. С братом они были крайне похожи, однако волосы у Альберта были чуть темнее, чем у Фрэнка, а лицо было чуть более угловатым. Фрэнк, заметив брата лишь краем глаза, вскочил и подбежал к нему. «Братец, этот добрый странник согласился помочь нам, пожалуйста, не бейся дятлом о темный дуб, прими помощь, вдвоем нам никак не справиться». Альберт злобно посмотрел брату в глаза, затем оттолкнул его рукой и подошел к нам. «Если ты будешь мешать или тебе понадобится помощь, я не стану помогать, и заруби себе на горбу, что твою помощь я принимаю только потому, что моя матушка и братец уговорили меня. Выходим через 5 минут». Встречаемся у большого дуба, он недовольно поморщился и, не дожидаясь ответа, вышел из трактира, хлопнув дверью. «У моего брата злой язык, но добрая душа, я возьму для вас хлеба, еще раз спасибо», — полушепотом сказал Фрэнк, а затем выбежал за братом. Через несколько минут мы с Си отыскали большой дуб и 2 крупных ребят, облаченных в кожаные доспехи с металлическими вставками, рядом с ним. Фрэнк любезно передал Си 4 единицы черный хлеб серого качества, срок годности которого красным цветом приближался к левой части иконки. Фрэнк и Альберт двинулись вперед, а Си, выдержав дистанцию в несколько метров, поднесла меня ближе и стала шептать.